Глава 10. По дороге домой я зашла в кондитерскую и насладилась вкуснейшим бисквитом, подумав, что могу и поправиться, раз Раалу нравятся девушки в теле. Нет, он определенно мужчина моей мечты. Осталось только как-то донести эту информацию до него. Сделав с помощью арта мага снимок, где я сижу довольная жизнью в кондитерской, я выложила его в инстамаг с подписью. Пока мою личность обсуждают на новостных каналах, я наслаждаюсь вкуснейшим десертом. И знаете, что я скажу? Я люблю свою жизнь. Дорожите своей молодостью, а не обсуждайте чужую. Вечером после ужина мы с Раалом прошли в гостиную, где слуги приготовили чай и мармелад. Свою дозу сладкого я сегодня употребила, поэтому с опаской подходила к вкусному десерту. Мой муж же оказался на поверку настоящим любителем мармелада. «Вкусно?» — с улыбкой спросила я, отпивая горячий напиток. «Очень», — кивнул мужчина. «Когда я был маленьким, меня забрали в дом наставника, и я сильно скучал по матери. Для воспитания моего характера меня подвергли лишениям, в том числе и посадили на диету. Ребенка 5 лет. Но одна служанка пожалела меня и тайно подкармливала мармеладом, потому что он не крошится, не сохнет. А также следов от него не остается. Тогда я был безумный и благодарен». «Ты так тепло не отзываешься?» — улыбнулась я. «Где она сейчас?» «Умерла», — ответил он, тихо вздохнув. «Бесы живут около 2 столетий, а она и на тот момент была уже не молода». «Соболезную». «Не стоит, Винс», — искренне ответил он, посмотрев на меня. «Я уже давно не ребенок, и эту потерю пережил. У тебя когда-нибудь были родные люди?» «Только Эрнели и Орс. Я пожала плечами и отпила чай. Никто так и не смог стать мне достаточно близким человеком. И меня пугает, когда я начинаю привязываться к кому-то. Раал, я привязываюсь к тебе. И меня не отпускает беспокойство по поводу вашего разговора с Дэном и Вийоном». «Винсенте, неужели ты веришь, что я взломаю твой мозг? И никто из моих друзей не сделает этого, поверь. Они доверяют мне и не сделают то, что может вызвать мое неудовольствие. Поэтому ты в полной безопасности. Ты мне веришь?» Я верила. Абсурдно и нелогично, но я верила. Больше всего на свете мне хотелось довериться этому мужчине, и я не видела причин, чтобы препятствовать этому желанию. Я согласно кивнула и спросила. «Это ведь ты помог Фабиану лишиться магии?» «Фабиану перетянули артерии?» С притворным удивлением спросил муж и насмешливо протянул. «А ты роковая женщина, Винсента». «Раал!» Мужчина рассмеялся, продолжив стрелять с меня веселыми взглядами. Это был очень теплый вечер. Он согрел меня изнутри, поэтому уходила я в прекрасном расположении духа и ночью спала, словно младенец. В воскресенье нам не суждено было встретиться, так как муж вновь провел выходной в стенах городской библиотеки. Я же занималась докладами на следующую неделю, поэтому скучать не приходилось. А вечером меня ожидали гости, точнее, один демон. Дэн пришел через порталы, о чем доложили слуги. Я спустилась вниз и присела перед мужчиной в положенном реверансе. Брюнет учтиво склонил голову и огляделся. «Раал еще не прибыл». «Вероятно, должен вернуться с минуты на минуту, раз вы здесь», — ответила я. «Надо думать», — согласился Диалтон. «Тисса, не угостите ли вы меня чаем?» «Скоро будет ужин, может, подождете его?» «А вы из обидчивых», — хмыкнул демон. «Все мы не без изъянов». Я пожала плечами и указала в сторону одной из дверей. «Предлагаю подождать возвращения моего мужа в гостиной». «Буду рад вашей компании», — продолжая усмехаться, ответил Дэн. Мы прошли в гостиную и расселись по диванам. Демон сверлил меня задумчивым взглядом, и я же начинала нервничать. Находиться наедине с ледяной глыбой — не лучшее занятие. Можно ненароком подхватить простуду. «Мой друг доверяет вам, но им движут личные мотивы. Мне бы не хотелось быть слепцом, поэтому я так осторожен. Если вы что-то замышляете, лучше покаяться сразу». «Так вы проповедник? И почему я сразу вас не признала?» С явной насмешкой протянула я. Да, это было рискованно, но меня задел его тон, хотя забота о друге в нем была. «Видимо, хорошо маскируюсь», — неожиданно подмигнув, ответил Диалтон и устремил взгляд в сторону выхода. «Доброго вечера, Раал». «Рад тебя видеть, Дэн», — откликнулся супруг и добавил уже мне. «И тебя, Винсента». За ужином меня ждала новость. и преподнес ее Диалтон. Рал, на имя Ордена Кордаваля, поступил дуэльный вызов. Когда? На следующих выходных. Максимальная задержка неделя. Дуэльный вызов? Обеспокоенно переспросила я, взглянув на своего мужа. Что это значит? Ты ей еще ничего не рассказал? Времени не было. Поморщился муж. Действительно, когда тут найдешь время, когда мы постоянно ссорились, а потом неожиданно помирились и были только рады этому факту. Винсента? Обратился ко мне Дэн. Среди демонов особый кодекс чести. И своей... Своим словом тьмы ты запятнала честь Кордаваля. Двойника Кагана Багровых Степей. Тайного, разумеется. Поэтому ему скоро пришлют приглашение на дуэль чести, где ты тоже обязана быть, как непосредственный участник инцидента. Я нахмурилась. Двойник? То есть у Раала это запасная личина? Необычно и интересно, а главное, необходимо при его положении. Но получается, из-за меня Раал должен сражаться? Помнится, он говорил мне, что это мелочи. Ты же легко победишь? Почти уверенно спросила я. Без сомнения, но явиться придется. Согласился муж. Хотя Доран затаил обиду на твоего двойника, Раал. А он не из слабых, придется немного поддаться. Со вздохом признал Диалта. Я забеспокоилась, но не нашла схожих эмоций на лице мужа. Почему его совсем не волнуют такие события? Хотя, если учитывать важность расследования, которым занимаются два Кагана и наследник Вельзевула, в этом нет ничего удивительного. У моего демона есть куда более важные заботы, чем какая-то дуэль. Винсента, я должен тебя просить сопровождать меня. Там будут преимущественно демоны, а еще не совсем благоприятная обстановка. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Но еще не совсем представляешь, что там может тебя ожидать. Обратился ко мне муж. Разве я могла ему в чем-то отказать? Поэтому уверенно кивнула. Разумеется, я буду там, если это необходимо. Спасибо. Демон, казалось, ответил облегченно, словно боялся моего непонимания, за что удостоился осуждающего взгляда друга. Мне нужно одеться как-то по-особенному. Одежду тебе принесет либо Виона, либо Дэн. Я отправлюсь в амфитеатр раньше. Я вновь кивнула, ожидая услышать подробности, но меня в них так и не посвятили. Ужин прошел в молчании. По его окончании я поднялась к себе в комнаты, а Каганы ушли в кабинет. Мне казалось, что в этот момент моя жизнь начала налаживаться. Я стала ближе к Раалу. Дуэль пришлось отодвинуть еще на целые выходные, чему я, если честно, обрадовалась. Чем ближе было это событие, тем больше страх меня охватывал. Оказаться в центре скопления демонов и наблюдать за поединком собственного мужа – не лучший вариант проведения выходного дня. За две недели слухи утихли. Теперь студенты Академии, в которой учились преимущественно благородные тиссы, обсуждали, кто станет женихом принцессы. Поговаривали, что приезжал наследный принц соседнего королевства Далийска, чтобы попросить руки ее высочества. Она пока была в раздумьях. И мне хотелось, чтобы ее нерешительность растянулась минимум на несколько недель. Тогда досужие сплетники окончательно забудут обо мне. Мне хватало той популярности, которая была. Например, моя последняя запись в Инстамаге, сделанная из кондитерской, набрала пару десятков тысяч просмотров. Кто-то даже присваивал ее авторство какой-то популярной писательнице. Но это больше по незнанию, чем из вредности. Зато принцесса была необычайно горда своим достижением. Целую неделю она держалась в заголовках новостных потоков, с чем я ее искренне поздравляю. О красавчике Фабиане, когда-то первой звезде Академии, уже начали забывать. Его друзья, конечно, помнили и провожали меня злобными взглядами, но говорить что-то не решались. Мой муж все еще был преподавателем в этой Академии. Или все еще был моим мужем. Прошел уже целый месяц со дня заключения нашего брака, фиктивного, и я все чаще стала задумываться о том, что когда-нибудь этому фарсу придет конец. Тогда перед моими глазами четко стояла картина обрыва, так как дальнейшей жизни я не видела. Умом понимала, что меня ждет окончание академии, престижной работы, возможно, настоящая семья, и последнее причиняло самую большую боль. Я не пара для Кагана Багровых Степей. Муж зашел ко мне перед обедом, чтобы попрощаться. Раал долго стоял в дверях и гипнотизировал своим взглядом, после чего вздохнул и выпалил. «Обещай, что будешь беречь себя». «Ты так говоришь, словно я буду сражаться за твою честь», — решила пошутить я, и Каган слегка улыбнулся. «Ты самое светлое создание, которое я когда-либо видел. Иногда меня посещают мысли, что я тебя недостоин». Он сказал это будничным тоном, и я поверила ему. Он не готовил речь заранее, это было видно, что думает об этом часто. «Суверен недостоин меня? Разве все не наоборот?» Я боялась что-либо сказать, разрушить этот чудесный момент неверным действием. Орденаталь, будто очнувшись, мотнул головой и посмотрел на картину, которую я повесила в своей комнате. Слуги сначала отреагировали на нее с удивлением и даже глаза отводили, а потом вовсе перестали ее замечать. «Винс», вновь обратив взгляд ко мне, проговорил Рал, «то, что ты там увидишь, будет неэстетично. Это кровь, пот и крики, которые лучше не слышать, Тисси. Не хотел бы тебя туда вести. Если бы я был в своем истинном облике, никогда не заставил бы тебя на это смотреть. Но под моим прикрытием имею не так много возможностей». «Понимаю. Я справлюсь». «Не сомневаюсь». Улыбнулся мужчина. «Ты сильная девушка, Винсента. Но именно поэтому боюсь тебя сломать. Я буду там во второй ипостаси, как и многие демоны. Ты меня даже не узнаешь. И вполне вероятно, что тебе будет неприятно. Не каждый человек выдерживает подавляющую ауру нашей второй сущности». «У меня складывается впечатление, что ты хочешь от меня избавиться изощренным способом. Если ты надеешься, что я умру там от остановки сердца, как какая-нибудь кисейная барышня, ты ошибаешься». С вызовом ответила я, хотя на губах блуждала улыбка. «Я никогда не буду на это надеяться», — серьезно ответил демон. «Какие бы отношения нас ни связывали, вреда тебе не причиню». «Спасибо. Думаю, подобное обещание от суверена подземного царства многого стоит». «Ты права», — кивнул Орденаталь, постоял еще минуту на пороге и покинул мои покои. Дальнейшее время до ужина я просидела как на иголках. Кусок в горло не лез, поэтому я отказалась от еды. Когда за мной пришел Вион и принес одежду, я готова была сорваться и прямо сейчас бежать вслед за ним, лишь бы убедиться, что с Раалом ничего не случилось. Мозгом понимая, что мои опасения беспочвены, но глупое влюбленное сердце никак не может успокоиться. «Переоденься, это традиционная одежда. И плащ сверху не забудь». Я кивнула и ушла в гардероб. Традиционный наряд подземного царства отличался многослойностью и простотой одевания. Камиза, потом простое верхнее платье черного цвета, шаровары, подчеркивающие тонкие лодыжки, и сверху расшитое серебряными нитками верхнее альмандиновое платье. Оно было прямым с поясом под грудью и с перекинутой через правое плечо широкой тканевой лентой. Голову покрыл такого же цвета полупрозрачный платок, держащийся благодаря серебряной фераньерке. Посмотрев на себя в зеркало, я подумала, что в подобном наряде как нельзя лучше подхожу Раалу. Осталось доказать это и ему. Надев бурнус и накинув на голову капюшон, я вышла в гостиную. Вайон осмотрел меня, даже не постеснялся попросить временно расстегнуть плащ, чтобы удостовериться в том, что я надела принесенные им вещи. Видимо, о моем бунтарском характере он уже был наслышан. «Отлично!» Вынес вердикт демон и направился в сторону порталов, подхватив меня под руку. «Теперь слушай правила. От меня не на шаг. Личина у меня будет другая, поэтому запомни ее хорошо, когда мы окажемся в портальной комнате амфитеатра. Когда на арену выйдет Раал, я тебе скажу, кто из дуэлянтов твой муж. Когда он победит, тебе будет позволено спуститься к нему, и ты подаришь ему алый цветок, который передаст судье. Это будет знак того, что ты принимаешь силу его воли и признаешь власть над собой. У демонов, в отличие от Всевышних с их равенством, бескомпромиссный патриархат. Все поняла?» «Неужели ты умеешь быть серьезным?» — удивленно спросила я, и мужчина хмыкнул. «Еще и не такое обо мне узнаешь. Все, а теперь в путь». Мы шагнули в активированный портал и вышли в заполненном холле, отделанном в бордовых тонах. Наш приход не остался без внимания. Я скинула капюшон и прижалась ближе к Виону, стараясь не выдать свой страх. Вокруг были здоровенные демоны, больше 2 метров с загнутыми назад рогами, развитой мускулатурой, опасными наростами на спине и локтях, клыками и когтями. Все они носили цветные шаровары и ходили босиком. Еще бы, с такими когтями тяжело найти подходящую обувь. И хвост. У всех был жилистый хвост с кисточкой на конце. На миг любопытство взяло верх над страхом, и я почти дотронулась до хвоста одного из демонов, пока мы шли непосредственно в зал амфитеатра. Но меня вовремя дернул за руку Вион. Розенталь уже сменил облик, как обычно делал в академии мой муж. И теперь я шла рядом с демоном, который не только не отличался красотой, но и имел весьма неприятную внешность. Крупный нос, полные губы, глубоко посаженные глаза и, ко всему прочему, уродливый шрам, пересекающий правую бровь. Почему он сразу не принял вторую ипостась? Видимо, не хотел меня пугать. Если в настоящем образе Вион был писаным красавцем, даже учитывая его альбинизм, то сейчас он наводил страх своим внешним видом. Интересно, зачем красивые мужчины уродуют себя даже для конспирации? Ведь придуманный облик Раала, если судить по мага-снимкам, тоже был далек от идеала. Сам же Каган Багровых Степей был привлекательным, властным, и его тонкий шрам лишь добавлял брутальности, но ни капли не портил общий облик. Вион принял свою запасную личину, чтобы сопровождать меня инкогнито. Я была благодарна ему за поддержку. «У тебя ладонь вспотела», — хмыкнул Вион. «Волнуешься?» Я не ответила на этот, по моему мнению, риторический вопрос. Мы вошли в амфитеатр. Большинство зрительских мест были уже заполнены демонами и их немногими спутницами. Некоторые из демониц предстали во второй ипостаси, иные в первой. Среди них выделялись суккубы и инкубы, которые в истинном облике представляли собой безликую серость. Рога были намного меньше, да и сам вид не внушал страха. Зато какие образы они могли принимать и как виртуозно заставляли забывать обо всех проблемах. Это я из книг узнал, разумеется. «Идем нам сюда». Вион потянул меня к третьему ряду. «Отлично, если бы мы сидели на первом ряду, то никакой гарантии того, что я бы не сорвалась и не побежала на арену, не было. А так, перепрыгивать через два ряда будет проблематично». Я теснее сжалась к Виону, стараясь не задевать здоровенных демонов во второй ипостаси. Но те, как назло, смотрели на меня. Кто-то даже указывал пальцем, словно знали, кого привел с собой Розенталь. Разумеется, сейчас они видели перед собой не наследника Вельзевула, а лишь личину. Но, может быть, двойник Раала в дружеских отношениях с двойником Виона? Вполне вероятная теория. Мы сели на свои места. Амфитеатр быстро заполнился. И отметила, что здесь были и особенные балкончики наверху, видимо, для каганов и их приближенных. Прошли еще около 10 мучительных минут, а затем на арену вышел судья. Зрители притихли, а демон в центре арены сел на корточки и положил ладонь на песок, по которому тут же побежало пламя. Следом раздалась пара хлопков в разных местах арены. Сработали нелегальные ловушки, которые судья дезактивировал. Кто их установил, не имело значения, поэтому судья спокойно начал свою речь. «Доброго вечера, жители подземного царства! Сегодня нам предстоит наблюдать три боя, причины которых вы можете увидеть на магических экранах сверху». В это время у самой крыши зажегся яркий поток, на котором проявлялись слова судьи. «Вы можете осуждать и обсуждать участников, но обвиняемый должен смыть позор со своего имени, иначе его заклеймят безвольным бесом, а не могущественным демоном. Напоминаю, что магия строго запрещена. Лишь мощь второй ипостаси и сила воли должны повлиять на исход поединка. Правила просты, а теперь прошу выйти на ринг первую пару дуэлянтов». И началось. Два огромных, незнакомых мне демона вышли на арену и сцепились в поединке. Я морщилась и закрывала глаза, пряча лицо на плече у Виона. Тот сжимал мою руку, чтобы успокоить. Вокруг кричали, поддерживали обвинители, и весь амфитеатр был пропитан эмоциональным накалом. Когда же обвиняемый смог отстоять свою честь, на арену вышла хрупкая девушка и подала ему красный цветок. «В чем его обвинили?» «В том, что он совратил молодую девицу», — прошептал Вион, наклонившись ко мне. «Это правда?» — с любопытством отозвалась я. «Кто знает?» — пожав плечами, усмехнулся наследник. «Неужели у вас так легко вершится правосудие? Получается, что насильник может быть оправдан, если победит на арене?» «Нет, разумеется», — недоуменно посмотрев на меня, прошептал Вион. «Если есть прямые доказательства, то делом занимается судебный департамент. Здесь лишь слухи о том, что демон запятнал свою честь в связи с несовершеннолетней. К тому же от самой девушки жалоб не поступало». Следующим был еще более жестокий поединок. Обвиняемого буквально уволокли с арены. Он не мог стоять на ногах, не говоря о том, что все его лицо было разбито. Но перед этим с ним сделали страшное. Поставили клеймо на плече раскаленным железом. Я, чтобы не вскрикнуть, закусила большой палец. Теперь я знала, кто будет следующим участвовать в поединке. «Винс», — прошептал Вион, наклонившись ко мне и колыша своим дыханием тонкую ткань платка. «Если его несколько раз ударят, не пугайся. Он не должен показывать свою силу, ведь Тискор де Валь слабее Орда Наталя. Ты понимаешь?» Я кивнула, но в этот момент все во мне закаменело. На арену вышел Рал. Мое сердце пустилось в пляс при виде его мощной фигуры. Вторая ипостась демонов наводит ужас. Но его я узнала сразу, хоть никогда прежде не видела. Он был красным. Красные длинные волосы и такая же кисточка на кончике хвоста. Косая сажень в плечах и уверенная походка. Он был смертельно опасен, но не для меня. Я его не боялась. Наоборот, безумно переживала. Мне была неприятна сама мысль, что он должен позволить кому-то бить себя. Вторая ипостась выглядела так же, как и у двойника. Различались только ауры. И демоны, как никто другие, умели их изменять. И все из-за меня. Из-за того, что я насильно привязала его к себе. Свой амулет я сняла, когда облачалась в новые наряды, но все же вспомнила о его злосчастных способностях. Таких ли злосчастных, если они помогли найти мужчину моей мечты? «Не бойся», — прошептал Вион, сжав мою руку. Бой начался. И если в предыдущих дуэлях я закрывала глаза от отвращения, то теперь меня было не оторвать от арены. Я с жадностью наблюдала за каждым движением, будто бы стоило мне отвернуться, произойдет что-то непоправимое. Рал получил несколько болезненных ударов в живот. Каждый раз я морщилась, но не отворачивалась. Казалось, что мои ногти не оставили живого места на руке Виона. Так сильно я сжимала его ладонь. Но мужчина терпел и, так же, как и я, не отводил взгляд от арены. «Бой окончен!» – провозгласил судья, и я моргнула. Рал стоял над повергнутым противником. По его руке текла кровь. Доран разодрал когтями плоть, скула была сбита, но сам Рал твердо держался на ногах. «Винсента, иди, сейчас!» – прошептал Вион, но мои ноги будто приросли к полу. «Иди!» Он подтолкнул меня, и мне пришлось подняться и как сам Намбул отправиться по лестнице вниз. Судья вручил мне красный цветок и позволил пройти к Раалу. Я встретилась взглядом с мужем и неожиданно прочитала в его глазах стеснение. Он думал, что меня отвращает его внешний облик, и боялся, что напугал меня, ведь мое лицо было бледное, словно мел. Сейчас я действительно была заторможена от переизбытка чувств. Облегчение, радость, боль. На Раале кровь, и мне хотелось залечить его. Как жаль, что я не целитель. Все звуки стихли. Я подошла к мужу и подала ему цветок. Он принял его и поднял руку вверх. Тогда зрители взорвались овациями. Я же стояла посредине амфитеатра и просто смотрела на мужа, который из-за меня должен был терпеть боль. Подойдя к нему ближе, я положила ладонь на его живот. При его габаритах я сейчас доставала ему макушкой максимум до груди. «Спасибо», – тихо прошептала я и улыбнулась. «Ты лучший мужчина во всех трех царствах». «И самый терпеливый», — хрипло добавил он и неуверенно улыбнулся. Клыки проявились над нижней губой. Ничего себе, орудие пыток. Я кивнула, после чего судья попросил меня вернуться на свое место. Орал под гул зрителей отправился в комнату, видимо, смыть с себя кровь.